Однажды вечером любопытство оказалось сильнее меня. В 10 лет я была проворной и гибкой, как кошка. Убедившись, что родители заснули, я вылезла через окно моей комнаты и побежала босиком к дому. Без особых трудностей я взобралась по плющу на балкон Донны Люсинды. Сердце прыгало в груди, как козленок, ибо я была уверена, что родители никогда не увидят меня живой, если я попадусь, но я хотела знать, и я узнала. Что же она делала? Ничего. В щелку между занавесями я увидела ее. На полу канделябры образовывали круг. И она стояла посередине перед статуей, которую вы видели, абсолютно голая. Зеркала отражали до бесконечности обе фигуры, белую и розовую. И Люсинда с разметавшимися волосами и струящимися по щекам слезами оставалась так часами, выискивая вызванные беременностью малейшие изменения в своем теле, сравнивая себя с мраморным двойником. И в этом зрелище, поверьте мне, было что-то такое устрашающе притягивающее, что я больше никогда не решилась повторить эту вылазку. Впрочем, когда подошли последние недели, и речи не было о зажигании свечей, по ее распоряжению зеркала завесили, и у княгини царил мрак. Задыхаясь от волнения, с расширенными глазами Марианна следила за удивительным рассказом ее хозяйки. Она была безумна, да? — спросила она. — Безумна от самой себя, несомненно. Но вне этого, вне безумной страсти, которую она питала к своей красоте, она вела себя довольно нормально. Так, например, рождение ее сына, Дона Уголино, было отмечено бесконечными празднествами. Настоящий поток золота и вина хлынул на слуг и окрестных крестьян. Очевидно, Донна Люсинда сияла от радости больше от того, что сохранила прежнюю фигуру, чем от рождения наследника. Какое-то время мы все верили, что для нашего дома наступила, наконец, эра подлинного счастья. Но 3 месяца спустя князь Севастьяна снова уехал в уж не знаю какие отдаленные земли, где его настигла смерть. Строительство маленького храма началось сразу же после его отъезда. Тогда прошло немногим больше года, как Маттео Дамиани принесли на виллу. Донна Люсинда терпела его присутствие, не только терпела, но когда родился ее ребенок, она практически с ним не занималась, а начала проявлять странную привязанность к маленькому бастарду. Она как со щенком играла с ним, следила за тем, как с ним обращаются, как одевают, но особенно она находила своего рода извращенное удовольствие развивать низменные инстинкты в ребенке, которого поочередно то ласкала, то мучила, стараясь пробудить в нем вкус к жестокости и крови. Впрочем, сделать это было нетрудно. Зерна падали на готовую почву. Когда я покинула виллу, Маттео к 5 годам уже превратился в маленького демона, соединявшего в себе хитрость и зверство. Судя по тому, что мне потом удалось узнать, он в дальнейшем развивал только эти 2 черты своего характера. Однако будьте добры позвонить, малютка, чтобы нам принесли чай. Мое горло сухое, как пергамент, и если вы хотите, чтобы я продолжала... Да-да. Вы недавно упомянули, что Донна Люсинда стала причиной вашего отъезда. Я не особенно люблю вспоминать эту историю, но отныне вы занимаете ее место и имеете право знать. Тем не менее, сначала чай, пожалуйста. В полном молчании обе женщины занялись китайским чаем, который безукоризненный слуга сервировал очень быстро и без малейшего шума. Марианна, как и ее хозяйка, пила его с удовольствием, ибо в этой изящной и уютной комнате ароматный напиток навевал воспоминания о былом. Она вновь увидела себя маленькой девочкой,

отдавившего на нее груза. И прежде чем исповедаться и получить отпущение грехов, она открыла мне тайну двойной драмы, случившейся весной 1782 года. Двойной драмы? Да. В момент рождения князя Корадо только две женщины находились рядом с Донной Адрианой. Моя мать и Лавиния. Но не думайте, — добавила она, увидев вспыхнувший в глазах Марианны огонь, — не думайте, что моя мать открыла мне тайну этого рождения. Это не была ее тайна, и ей пришлось на распятии поклясться, никогда ее не раскрывать, даже на исповеди. Она рассказала только, что в следующую после родов ночь Уголино задушил свою жену. Но он не смог даже прикоснуться к ребенку. Опасаясь за его жизнь, Лавиния унесла его и спрятала. А через два дня князя Уголино нашли лежащим в конюшне с размозженным черепом. Смерть, конечно, приписали несчастному случаю, но на самом деле это было убийство. Кто же убил? Маттео. С тех пор, как она стала женой Уголино, Донна Адриана зажгла в Маттео страстную любовь. Он жил только ради нее. И он убил своего хозяина, чтобы отомстить за ту, которую любил. И с этого дня он с завидным вниманием заботился о ребенке вместе с Донной Лавинией. Внезапная мысль промелькнула в голове Марианны. Несмотря на то, что Элеонора рассказала о ее любви к мужу, не могла ли Донна Адриана ответить на страсть Маттео? Может быть, ребенок был его, и именно сходство с ним вызвало ярость мужа? Но в таком случае почему он прежде не убил Маттео? Она не успела задать вслух последний вопрос. Дверь салона отворилась, пропуская сопровождаемого Кроуфордом Талейрана, и трагические призраки Сант-Анна мгновенно исчезли перед заботами настоящего. Ибо если опирающийся из-за приступа подагры на две трости шотландец с тщательно забинтованной ногой представлял зрелище скорее забавное, мрачная мина князя Беневенского ясно говорила, что новости снова были плохими. Он молча поклонился женщинам, затем протянул Марианне распечатанное письмо, под которым угрожающе растянулась зигзагообразная подпись Наполеона. «Господин князь Беневенский, — писал император, — я получил ваше письмо. Чтение его было для меня тягостным. Пока вы возглавляли внешние сношения, я закрывал глаза на многое. Я нахожу досадным, что вы предприняли демарш, о котором я желал бы и желаю забыть». Письмо послано из Сен-Клу накануне 29 августа 1810 года. Не говоря ни слова, Марианна вернула его адресату. «Вы видите, — с горечью сказал тот, складывая бумагу. — Я в такой немилости при дворе, что мне вменяют в преступление попытку защитить друга иностранца. Я огорчен, Марианна, искренне огорчен. — Он желает забыть, — взорвалась молодая женщина. — Он, без сомнения, желает забыть также и меня. Но это ему так легко не удастся. Я не позволю ему погубить Езона, хочет он этого или нет, а я увижу его. Я сломаю все двери, даже если меня за это посадят в тюрьму, но клянусь памятью матери, что его величество император и король выслушает меня. И не позже, чем... — Нет, Марианна, — вмешался Талейран, удерживая на ходу молодую женщину, готовую броситься из комнаты. — Нет, не сейчас. Судя по теперешнему настроению императора, вы только усугубите положение Буфора. А вы предпочитаете, чтобы я ожидала, спокойно попивая чай, пока его убьют? Я предпочту, чтобы вы подождали хотя бы до суда. После вынесения присяжными вердикта времени будет достаточно, чтобы действовать. Поверьте мне. Вы хорошо знаете, что я так же, как и вы, хочу освободить вашего друга. Нашего друга. Тогда умоляю вас, успокойтесь и ждите. А он? О чем он может подумать в тюрьме? Кто приободрит его? Он должен знать, что я никогда не покину его. Хорошо, но я хочу увидеть Язона. Я хочу проникнуть в Лафорс. «Марианна!» — воскликнул Талейран. «Как вы представляете себе это?» «Очень просто», — вмешался Кроуфорд. «У меня знакомые во всех тюрьмах Парижа». «У вас?» — откровенно удивился Талейран. Кроуфорд пожал плечами и со вздохом облегчения опустился в кресло. «Полезная предосторожность», — хохотнул он, — «когда кто-нибудь из друзей попадает за решетку. Я занимаюсь такой политикой уже давненько. Моими первыми клиентами стали два тюремщика из Темпля, затем из консьержери. С тех пор я продолжаю поддерживать подобные отношения и расширяю их. Это так легко с помощью золота. Хорошо, я, Кроуфорд, обещаю, что вы его увидите». Дрожа от радости, Марианна не могла полностью поверить во внезапно обещанное ей чудо. Увидеть открывающуюся перед ней дверь тюрьмы, вновь встретиться с Язоном, заговорить с ним, коснуться его, сказать... О, ей есть так много сказать ему. «Вы сделаете это для меня?» — охрипшим от волнения голосом спросила она, словно стараясь убедить самое себя. Кроуфорд поднял на нее свои голубые фарфоровые глазки и улыбнулся. «Вы так терпеливо слушали все мои истории, дитя мое, что заслужили награду. И затем, я не забыл, чем моя королева обязана вашим. Этот способ не хуже других, чтобы хоть частично отплатить ее долг. Я все устрою. Скоро вы войдете в Лафорс».